Снова мы в доме мастера Тихого. Вечереет. Задумчиво и грустно стоит у окна Милкана. Входит Гена. Не идет Найден? Нет, не видно. Какая сейчас работа? Только глаза испортит. Фонарь взял с утра, еще до света ушел. Изведет его проклятый спор. Почернел, помрачнел, смотреть страшно. Скажи ему, мама, уедем отсюда, нельзя тут больше жить. Вот и скажи сама, нельзя мне тут жить. Что плачешь? Не зови слезы, не помогут. Да я их не зову. Никому от них не легче. Довела мужа. Ну, разве я, мама? Не ты? Может, я? Или еще кто? О, Господи, умереть бы мне, не видеть, не слышать. Обернуться мушкой малой, травинкой тонкой. Или, как в сказке, дунула бы на меня колдунья, стала бы я иглой, спрятала бы ведьма иглу под воротник, всем бы вам легче стало, замолчали бы люди. От дурной славы и гроб не спрячет. Мама, ну ты женщина, пойми, люди напрасно возвели. Ни в чем я не повинна. Не случилось бы чудо, не пели бы песню. Не надо, мама. Не надо? А мужа до чего довела? Соседи все косточки нам перемыли, не надо. В воскресенье в церковь пойти не могу. Принесла-то нам, сиротинушка, счастье. Полон дом. Господи, видел бы ты и слышал. Не ты виновата. Кто виноват? Мы виноваты, что сына на тебе женили. Разума нас тогда Бог лишил. Сколько по Найдену девок сохло, а он тебя выбрал. Ни о ком слышать не хотел. А теперь глаз поднять не смеем. За ворота выйти стыдно. Ступай, ступай к себе. Ой, будь оно проклято. Кончить надо чертово испытание. Чего смотришь, чего ждешь? Погубишь сына. Ну как же. Дожидайся он от них добра. Это я ж хожу и голову ломаю. А чего тут голову ломать? Скажи им все как есть. Потребуй от общины, пристыди людей. Ну, не могу я, не могу. Не могу идти против общины. Люди ведь что скажут? Люди скажут, сыну хочу помочь. Да неужто и сыну родному нельзя помочь? Ну, не могу я, не могу, ведь клятва же святое дело. Тут ведь нельзя так, ну тут ведь надо по-тихому, по-хитрому. Ну я ведь послал туда куму Николу. Господи, тебе бы все чужими руками жар загребать, хоть сама берись. А сама возьмешь, ты вообще все испортишь. Но ведь показал же жив кое-что из своих работ. Ну? Что, ну, ведь мастера ж девятся, надевиться не могут. Вот теперь ждут, кто кого победит. Добрый вам вечер. Бог тебе в помощь, сват. Добрый вечер, мастер добрый. Милости просим. Такому гостю честь да место. Да какой я гость? Да и поздно по гостям ходить, так зашел. Не виделись давно. Спасибо, сват. Так теперь живем, что люди к нам дорогу забыли. Что свои, что чужие. Ты не ко мне ли пришел, мастер добрый? Да вроде к тебе, мастер Тихал. Пошел вечерять, да и завернул. Пора, думаю, поговорить. Угу. Старух, ты принесла бы нам водочки, что ли, а? Мигом. Мигом, сват. Ну, что хорошего скажешь? Худо ли хорошо? Сам смотри, Тихол. Бери вожжи, не то обскачут твоего Найдена. Кто обскачет? Кто работает? Твой Найден на месте стоит. Работу забросил совсем. Чуть свет заявится, походит, посмотрит и махнет в горы. А нехрист чертов режет от зари до зари. Так уж как есть, мастер. Пошел я нынче туда за резцом, мой затупился. Ага. Стучу, никого нет. Думал, беда. Случился тут Христа, весовщик, его дом напротив. Говорит, мастер Найден все время так. Чуть свет заявится, походит, посмотрит, и целый день его нет. Вот уж до чего дошло. Ну, мастер добрый, ты ведь у нас голова. Ну, помоги. Ну, помоги, ну, нельзя ведь так больше, ведь с проклятого этого спору все началось. Бедой же кончится. Но ведь один же у меня сынок. Не могу я идти против общины. Говорил им, грязное дело затеяли. Кто меня послушал? До сих пор мастера ждут, не дождутся, не знают, чью сторону принять. Каждый руку приложил к записи, не отступит мастера. А Найдена-то тяжко. Ломает его, вижу. Но если он мужчина, выдержит. А ты приструни его по отцовски. Ну да. Отведай, сват. Благодарствую. А невестка где? Там она, сват, у себя. Уж у нас голова кругом пошла. А она, бедняжка, все глаза проплакала. А ты что смотришь, сватья? Твоя забота сироту утешить. Ты вместо матери. Даст Бог, все пройдет. И я тоже так думаю. Клепают на нее люди, словно она человека убила. Ну, подарила она цветочек бродяге этому. Подумаешь, дело? Справедливо. Всем хороша Милкана, с измальства ее знаю. Добрый вам вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, сынок. Проведать нас пришел мастер Добрый. Каким это ветром тебя занесло? Ну что вы замолчали? Говорите. О своем говорили. А ты нам что хорошего скажешь? У меня все лучше некуда. Не жизнь. Престольный праздник. Держи себя в руках, мастер. Ты мужчина. Давно молоко на губах обсохло. Держусь, мастер Добрый. С устатку. Не надо, ну не надо, сынок. Надо, отец. Радости сердце хочет. А вот ты ищи радости в сердце своем. А в бутылочке радость короткая. А если нет ее в сердце? А ты ищи и не отчаивайся. Кто в горе отчаялся, заживо себя сохранил? Ну да. А кого заживо схоронили, тот, значит, в горе отчаялся. Уж как умно живем. Весь век по стариковским присказкам. Только выходит-то, я смотрю, все на выворот. Так будь она проклята, эта ваша вечная мудрость, так бы и прихлопнул ее, как таракана. Что уставились на меня? С ума не сошел. Скоро сойду, пока не сошел. Милкана где? Там она, сынок, у себя. Пойду-ка я, сват, домой. Испугался, что смотреть будет стыдно. Наперед, знаешь, есть из-за чего ссориться. Ну, погоди, мастер, все тихо будет. Не могу, дома ждут. Ну, скажи хоть, как они там думают, кто победит. А то отец разучился разговаривать, только наставляет. Да ведь по-разному говорят. А я тебе так скажу. Тот победит, кто работает. Скажи лучше, кто может работать. А это понимай, как знаешь. У кого сил на работу нет, тот все равно, что мертвый. Храни тебя Бог, мастер. Был бы я твоим отцом, иначе бы поговорил с тобой. Но постороннему сие неприлично. Смылся, праведничек наш. А я, значит, заживо умер. Он что, приходил сказать, что я работу бросил? Скажу тебе правду, сынок, не возьму на душу греха. Приходил мастер Добри, сказал, что был у тебя сегодня. Был. И все о тебе узнал. Все узнал? А я вот ничего про себя не знаю. Да что же им так хочется в чужую душу-то лезть? Чего они там потеряли? С людьми живем, сынок. С людьми? Да что же они так рады над чужим гробом-то причитать? С волками и лисицами живем. Была бы у меня власть, всех в тартарары, чтоб землю не пачкали. А этот с утра до ночи долбит, как паденщик. Видно, чего-то добиться хочет, верит, что добьется. А я чего добьюсь? Но над ним верх возьму, ведь все равно проиграю. Отравил он мне все, со мной кончено. Господи, Господи, сынок, что ты говоришь? Не могу я от тебя слышать такие речи, сынок, не могу. Да мне ли тебя мучить, отец? Чувствую сон это все. Вот проснусь, будет легче. Хочу проснуться, но не могу. Да разве же я не работаю? Работаю. Душу свою хожу... Собираю по кусочкам. Разметала ее буря орлам да воронам, а главного-то так и не нахожу. Ну так вот так и знай. Не бывать, слышишь? Не бывать проклятому испытанию, вот так и знай. А толку-то что? Не на том свет клином сошел сам. Ну да... Ты как темно говоришь-то все, сынок, ну... Ну, что я тебе могу сказать, отец, если я сам не знаю? Узел в груди, какой-то мертвый узел. Хочу распутать и не могу. Вот был бы ты мальчишка, я ведь знал бы, что с тобой делать. А теперь, что я тебе теперь-то скажу? Ведь ты ж сам не знаешь, что у тебя болит. Один Господь Бог знает. Так ты молись, молись Ему. Господь услышит, покой тебе вернет. Бог? Бог. Бог моих молитв не слышит. Бог меня бросил мучиться. Бог не со мной, он со всеми, он мне враг. Не богохульствуй, что не враг. В каком грехе я перед ним повинен, что он меня заживо в пекло? Господи, Господи, прости его, сам не знает, что говорит. Да, ничего я теперь не знаю, что говорю, что делаю, ничего не знаю, все у меня украли. Мелкану позовите. Почему меня не встретила? Муж сюда вошел, или проходимец с большой дороги. Ах, Мелкана, голубка моя. Ну ты хоть не будь с ней таким, как сейчас, а, сынок? А разве я всегда был другим? За кого боишься, отец? Разве я могу на ней зло сорвать? Ее оскорбить, себя оскорбить. Ее ударить, себя ударить. Ступайте. Не можете вы нам помочь. Оставьте нас. Пойдем. Пойдем. Пускай душу отведет. Может, полегчает. Идем. И все-таки я тебе скажу, сынок. Скрепи сердце, поступай умно. Но ведь не случилось еще ничего такого, что един Господь Бог может исправить чудом своим. Да. не случилось еще ничего такого, что един Господь Бог может исправить чудом своим. А человека уже не стало. Не стало? А может быть, и не было? Мама послала меня к тебе. Вся ты мне по сердцу. Не оторваться. Волосы сквозят между пальцами. Положи мне голову на колени. Положи, не бойся. Найден, мастер мой, за что ты меня ласкаешь? Дорога ты моему сердцу. Помнишь? Помнишь, я шел мимо родника? Первый раз там тебя увидел. Вся ты в меня вошла, как луч солнца в самое сердце. Никогда не забывала. Идешь ты от родника, на плече тяжелые ведра, а стан тонкой, гибкой, как упругая веточка, изгибается, вздрагивает под коромыслом, но ступаешь ты, как легкая лань. Дай мне, девица Милкана, дай мне твой цветок сорвать, чтобы сердце тем цветком надышалось. А я ответила: возьми цветок, мастер, всей душой дарю тебе. Небо тогда открылось в моем сердце, Милкана. Сердце мое тогда раскрылось, как цветок под утренней росой, мастер. Но вот когда это все было? 2 лет не прошло, жизнь кончилась. Думал, райским садом владею. Солнце там светило, цветы цвели. Куда делся рай? Найден, не надо, перестань. Красота, чистота светили, ослепили. Всему можно поверить, но что другому ты в любви клялась нельзя. Даже подумать не мог об этом. Ну, если бы я тогда солгала, разве теперь так мучилась бы? Страдаешь, что обман открылся. Чем поклясться мне? Что сделать, чтобы ты мне поверил? Говорила тебе, говорю тебе, солнце светлое ты для меня. Парня другого не было, вот и стала ко мне липнуть. Терпения не хватило ждать, ведь знала, что умерла, ждала. 5 лет ждала. Хоть бы он вправду утопился. Ну за что ты меня мучишь? Одна, единственная встреча. Он даже не коснулся меня. Мимо дома прошел. Спросил Милкана, станешь ждать, как в песне поют, 7 лет. А я засмеялась, и все. Ты ответила, буду ждать. Не ври, я все знаю. Никогда я этого не скрывала. Шуткой все было. 7 лет он о тебе мечтал, за тобой сюда пришел. Это шутка? Ну, чем я виновата, что он слово пустое за клятву принял? Думать о нем забыла, только он отошел. И зеленую веточку подарила в дорогу. Он вырвал ее у меня. Мы были детьми. Дети, дети поклялись вечной любви. Найден, не надо, перестань. Заледенело у меня сердце, когда понял, Живко правду сказал. Чужая ты мне. Чужая? Хуже чужой. Разве может так обманывать человек? Где теперь прежний мастер Найден? Я теперь ограбленная развалина. Не работать мне, не жить. Темно, как в гробу. Мне жить стыдно. Себя стыдно. А ты все врешь и опять врешь. Когда перед ним без памяти упала, понял я, любит он тебя, а ты его. Неправда, Найден. За то, что он любит тебя, я сцепился с ним на паперти, опозорился. А он решил опозориться вдвойне, но с ног меня сбить, а тебя взять.